Харуюки полагал, что кто-то решит занять диван, однако девушки раскидали подушки с него по углам квадратного ковра, в центре которого стоял низкий столик, и улеглись буквой «П». Получается, что Харуюки оставалось лишь дополнить фигуру до квадрата. К счастью, размера ковра хватало, чтобы сохранять целомудренную дистанцию, а толстый материал позволял спать, не отлежав бока. Когда все устроились, Харуюки открыл виртуальное окно домашнего сервера и погасил свет. Несмотря на задернутые шторы, уличные огни станции Каэнзи все таки немного рассеивали темноту. Тем не менее, стоило Харуюки лечь головой на подушку дивана и расслабиться, как мысли сразу начали расплываться. Он вдруг понял, что забыл снять нейролинкер, но тянуться к столику было слишком лениво, да и на сон осталось всего лишь 4 часа. Решив, что и так сойдет, Харуюки подтянул покрывало до шеи и закрыл глаза. Сэри была права, день выдался очень напряженным. Даже знакомство с Роуз Миледи и спасение Архита Оракул уже казались делами далекого прошлого. Но скоро это безумие закончится. В 5 часов утра они либо победят Инти, либо заставят его сдвинуться, освобождая Черноснежку и остальных королей из плена бесконечного истребления. Сразу после этого начнется полномасштабная атака на Белый Легион, которая должна раз и навсегда остановить коварное общество исследования ускорения. «Кстати, я так и не спросил, что такое Гулаб Джамун?» Мелькнула последняя мысль в голове Харуюки, прежде чем его сознание провалилось в теплую бездну, всего на 10 минут. Потом его разбудило какое-то шевеление. Что-то двигалось под покрывалом. «Кошка, что ли, залезла?» – спросил, подумав он, но быстро вспомнил, что у них в квартире нет никакой кошки. Харуюки приподнял покрывало, чтобы выяснить, в чем дело. У его правого бока возилась ни кошка, ни собака и даже не ящерица, а девушка с короткими мягкими волосами – Кусакабе Рин. «Ри...» Харуюки мигом очнулся и пришел в себя, но тонкий палец на губах помешал ему закричать. «Рин, что ты делаешь?» Рин улыбнулась, смущенная и игриво одновременно, затем подползла выше и уверенно протянула руку к шее Харуюки. В ней блеснул штекер XSB кабеля. Он ощутил легкий щелчок и увидел перед собой предупреждение о подключении. «Прости, что разбудила», – раздался в голове голос. «Да ладно, ничего страшного», – ответил Харуюки мысленным голосом. «Рин, что ты...» «Просто я никак не могла с тобой сегодня поговорить». Действительно, во время вечеринки они сидели далеко друг от друга, а когда остались вчетвером, разговор шел на животрепещущие темы, и Рин не могла даже слова вставить. Но что такого важного хотела сказать второклассница средней школы своему ровеснику, что даже заползла к нему под покрывало? Не успела Харуюки задать этот вопрос мысленным голосом, как Рин крепко прижалась и обняла его правой рукой. «Я твердо решила, что сегодня мы обязательно поговорим наедине». «Поговорим? О чем?» Харуюки начал запинаться даже в мыслях, но Рин в ответ лишь прильнула ближе, поскольку на нем была одна лишь футболка, а на Рин тонкая пижама. Ощущение ни с чем не сравнимой мягкости атаковало осязательные центры в мозгу Харуюки, почти не встречая сопротивления. «Но ведь бёрстлинкеры женского пола не любят парней!» — воскликнул Харуюки, не передавая своего голоса по кабелю. Однако Рин прижалась еще сильнее, будто за тем, чтобы убедить в обратном. Какое-то время она молча вживалась лбом в грудь Харуюки, но наконец подняла лицо и посмотрела на него из-под лобья. «Я ведь уже говорила, что люблю тебя, Арита!» Харуюки застыл, не зная, что отвечать. И правда, она действительно говорила. Чуть больше месяца назад Харуюки добровольно надел броню бедствия и стал 6-м храм-дизастером, чтобы спасти Эш-роллера и Бушутана от нападения аватаров, вооруженных ISS-комплектами. После возвращения в реальный мир Харуюки рассказал об этом Черноснежке, запер ее вместе с остальными товарищами у себя дома и убежал. Он собирался удрать от них через торговый центр на первом этаже, но ему перегородила путь Кусакабе Рин. Она представилась Эш-роллером и оттащила его к машине Фука на второй этаж подземной стоянки, где и сказала Харуюки, что любит его. Прошел уже целый месяц, а Харуюки так и не ответил на ее признание. Конечно, он постоянно возился со срочными делами, но все равно, для мужчины это позор. «Рин!» – мысленным голосом прошептал Харуюки. И тонкий палец вновь лег на его губы. «Ничего страшного. Я не прошу отвечать сейчас же. Но я... Тебе поручено очень важное задание. Я не хочу мешать тебе. Просто...» Рин выдержала паузу и вдруг улыбнулась. «Я просто хочу, чтобы ты помнил мои слова. Я пришла сегодня, чтобы напомнить тебе о них». «Конечно, я помню!» — воскликнул Харуюки, едва не перейдя на настоящий голос, и робко положил ладонь на правое плечо Рин. «Я очень рад, что ты призналась мне в любви. Честно, просто сейчас я даже самого себя не люблю. Но однажды я одолею эту преграду, и тогда...» На этом красноречие Харуюки иссякло. Рин посмотрела на него со слезинками в широко раскрытых глазах и кивнула. Маленькие руки обвились вокруг его спины, тело Рин ёрзнуло на дециметр, и её лицо оказалось точно напротив его. Губы вздрогнули, будто что-то шепча, но Харуюки ничего не услышал. Затем губы приблизились, Харуюки ощутил на щеке сладкое жаркое дыхание, как вдруг на потолке ярко вспыхнули все лампы. Кто-то сорвал покрывало, Харуюки судорожно подскочил и в тот же миг сверху прогремело. «Что вы вытворяете?» — это кричала Черноснежка, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Она нагнулась и продолжила словесную бомбардировку, заглядывая в глаза Харуюки и Рин. «Я специально настояла на том, чтобы ночевать всем вместе в целях безопасности, и всё равно не могу расслабиться. Или вам кажется, что ученикам средней школы можно так себя вести? Но, сэмпай, ты сама вчера напала на меня в ванной!» Харуюки оцепенел настолько, что не смог даже выговорить пришедшие в голову слова, а Рин лишь смущенно усмехнулась, не отпуская его. Наконец за столиком медленно встала Сэри и сонно спросила. Что такое? Ночное нападение?» Далее по приказу Черноснежки были предприняты дополнительные меры безопасности. Столик убрали, а все четверо легли на ковре в ряд. Рин, Черноснежка, Харуюки, Сэри. Причём они лежали настолько плотно друг к другу, что Харуюки не представлял, как в таких условиях вообще уснуть. Впрочем, его мозги и правда работали на пределе возможностей, поэтому стоило закрыть глаза, как он почти моментально уснул и проспал до половины второго, не увидев ни одного сна.